«Не худо приучаться к любому тону», — повторил я, — «и можно начать с меня». Уже не один пленник представал перед ним, и у всех тряслись поджилки, ибо он волен в их жизни и смерти. У меня, возможно, тоже трясутся поджилки, но волен он лишь в физическом моем существовании, а не в помыслах и желаниях. Добивается же он того, чтобы мы возжелали дружбы с ним. Трясущиеся поджилки вряд ли способствуют таким желаниям. И вообще, мучить пленников он способен, ограничиваясь своими обычаями и на своем языке, но завоевывать их дружбу надо на их языке и согласно их обычаям. После этого я замолчал, вызывающе глядя на него. Он тоже молчал, и немалое время. Я имел возможность убедиться, что старинное выражение «глаза метали молнии» отнюдь не гипербола. Впечатление было, будто меня ослепляют прожекторами. «Хорошо. Пусть наша беседа транслируется», — сказал он потом. «Но если мы не договоримся, я должен буду показать своим подданным, как расправляюсь с упрямцами». «Я отдаю себе в этом отчет», — сказал я спокойно. Я очень волновался. В ту же минуту дешифратор донес возбужденные голоса друзей. Они, позабыв об осторожности, не мыслями, а словами обсуждали мое положение. Я прервал их разноголосый хор приглашением послушать беседу с великим разрушителем. Наступило удивленное молчание. Потом Ромеро торжественно проговорил одну из своих любимых напыщенных фраз. «Начинайте, адмирал. Мы все превратились в слух». Еще я услышал смятенное восклицание Лусина. «Какой ужас, Элли! Какой ужас!» И понял, что оно относится к Андре. «Приступим», — предложил великий разрушитель. Голос его гремел угрожающе. Приняв человеческий облик, он не усвоил человеческого обхождения. Для дружеских переговоров такой зычный рев был по меньшей мере нетактичен.